Деревья и травы. В лучах заката все орлиное гнездо на камфорном лавре. Бонтё. Зимние хризантемы. Остался рисовый жмых вокруг жерновов. Басё. Бедные хризантемы. Меж увядших цветов один еще бодрится. Рогэцу. После хризантем ничего уж и нет в саду, разве что редька. Басё. Уж не черти ли в поле сеют свой ячмень? Солнце садится. Бусон. Сноска. Имеется в виду посадка озимого ячменя. Сеют ячмень, ложатся длинные тени. Отсвет заката. Бусон. Тянется зима. Воробьи разгуливают в чане для воды. Тайги. Тянется зима. Клочья мусора осели в глубинах реки. Итику. Примостясь в седле, отправляется мальчишка в поле дергать редьку. Басё. Зимняя роща. В ствол вонзив с размаху топор, дивлюсь аромату. Бусон. Зимняя роща. Отголоски давних времен долетают эхом. Исса. Облетает мискант, заметно, как в нашей округе похолодало. Исса. Увядший мискант. Говорят, жила здесь когда-то старая ведьма. Исса. Крестьянин в поле мне дорогу указал, вырванной редькой. Исса. В зимнюю речку кто-то взял и зашвырнул бурую речку. Бусон. Храм Миидера. Изваянье стражей замерзли, стоя у ворот. Кикаку. Редьку на грядке потянул изо всех сил, сразу подалась. Гинко. Возле изгороди крепко обнялись нарциссы. Гора Цукуба. Исса. В лавке лука купил и вернулся домой через рощу с голыми ветвями. Бусон. Лисы играют меж нарциссов на вешнем лугу в лунном сиянье. Бусон. Вечер мистерий. Опадают с деревьев в костер листья горных кленов. Иссе. Сноска. Имеются в виду синтоистские мистерии Кагура на темы священных мифов и легенд. Храмовый сад, сопавший листвой на дорожках, так прошло 100 лет. Басё. Люди тут редки. Прошуршит то тут, то там падающий лист. Исса. Листья сбросила и, оголившись, приуныла, ах, павловния. Исса. Попала листва, и глициния выглядит жалкой в этом старом храме. Бусон. Там и сям звучат переплески водопада, падают листья. Басё. Ветром намело столько палой листвы, что впору разжигать костер. Рюкан. Лист опавший поймал и лапкой прижал на мгновенье смешной котенок. Исса. Дубовые листья накрыли в миске с утра мой соевый творог. Исса. На стерне у ворот ворох палых листьев засыпал спящую кошку. Исса. С рисовых полей налетела листва и дразнит кошку во дворе. Исса. Темная ночь. Трется о холодные камни папоротник в саду. Сюоси. Горная буря. Она вместе согнала всех птиц водяных. Бусон. Ветра порыв. И, кажется, вмиг побелели водяные птицы. Бусон. Подметал, подметал, да больше уж не подметаю. Падают листья. Тайги. Падают листья. А у меня даже нет бочки для солений. Басё. Падают листья. Слой за слоем ложатся внизу. За дождями дожди. Гёдай. Разнотравье в саду полегло, да так и осталось коротать зиму. Рюкан. Безлюдно вокруг. Там и сям с чуть слышным шуршанием падают листья. Исса. Пусть опадают. Пусть груды на крышу ложатся мерзлые листья. Кёси. И ты, шорох листьев, опадающих зимних дерев, не смущай раздумий. Кёси. Тишина вокруг. Только слышно, как птица бродит в листве павловней. Рюси.